Глава 22. «Готовы?» – спросил Джеймс по общей связи. «Мы должны были ворваться с разных сторон. Хоть Хайсам и был против нашего разделения, я все же настояла на следовании плану, разработанному Джеймсом. Наши люди окружили склад и должны были дожидаться его команды, чтобы начать штурм. Я была полностью сосредоточена на двери перед собой, с нетерпением ожидая общей готовности». «Вперед!» – послышалось из динамика. Одновременно ворвавшись на склад, мы не сразу поняли, что что-то не так, но град пуль быстро привел нас в чувство. Раздался взрыв на мгновение, оглушивший меня и заставивший потерять ориентацию. Осознав, что это засада, я с бешено колотящимся сердцем пригнулась и начала отползать, ища пути к отступлению, прекрасно понимая, что выходы перекрыты. Я начала стрелять, отражая нападение, но осознавая, что против их количества нам не выстоять. Кто-то нас сдал, а возможно, вообще спланировал все это, чтобы загнать в ловушку. Раздался на удивление спокойный голос Джеймса. «Попытайтесь добраться до левого крыла». «Надеюсь, у тебя был план Б?» – прорычал Хайсам в наушник. «Куколка, ты в порядке?» – обеспокоенно спросил он. «Я иду за тобой». «Нет, все движемся в западное крыло. Никакого отступления. Хайсам, просто доберись до места. Я сама справлюсь», – как можно тверже заявила я, чтобы он и не подумал спорить. «Здесь больше сотни людей», – прокричал Арман. «Уверен, Висхожего и рядом с этим складом нет». «Он здесь», – прошипела я, пытаясь снять одного из стрелявших в моем направлении. «Стоит где-то на отшибе и наблюдает. Он не упустит такого зрелища». Наконец, взяв цель, я спустила курок с удовлетворением, наблюдая, как стрелок падает замертво от моей пули, угодившей ему в голову. Осматриваясь вокруг, я пыталась успокоиться и не думать о том, что могу здесь погибнуть, на этом чертовом складе, оставив Висхожего безнаказанным. Не знаю, каким чудом мне удалось добраться до указанного Джеймсом выхода. У меня оставалось всего пара обоим, а чертова дверь, до которой я смогла добраться первой, оказалась заперта. «Я на месте!» – прокричала оглушенная свистом пуль. «Дверь заперта!» Я пыталась толкнуть ее, но она и не думала поддаваться. «Чёрт!» «Я почти на месте!» – прокричал в ответ Хайсам. «Не стой на линии огня, дождись меня, куколка!» «Я уже тут!» – появился Арман справа от меня. «Давай поскорее!» «Это он уже ребятам!» «Попытаюсь выбраться через парадный и пригнать машину», – спокойный голос Джеймса. «Что? Нет!» – запаниковала я. «Ты попадешь прямо под пули! Не смей, Джеймс! Я не разрешаю! Слышишь меня?» «Прости, малышка, но приказов я слушать не привык. Ждите меня». «Какого чёрта?» – появился рядом Хайсам. «Этого не было в плане». «Давайте сначала выбьем дверь, а потом уже будем думать, что делать с этим упрямым стариком», – перекричал нас Арман, пытаясь плечом выбить железную преграду. Та лишь жалобно задребезжала и не думая поддаваться. «Блядь, кажется, заклинило». «Далеко собрались?» – раздался голос позади нас. Не знаю, как смогла отреагировать настолько быстро, но в следующую минуту пустила говорившему пулю прямо промеж глаз. «Не стоит болтать, когда в руках пушка», – процедила я сквозь зубы. «Есть!» – счастливо засмеялся Арман. Обернувшись, я поняла, что они таки смогли справиться с дверью. «Уходим, давай, куколка!» Схватив за руку, Хайсам задвинул меня к себе за спину, оглядываясь в поисках Джеймса. Тот отключил связь, так что нам оставалось лишь надеяться на то, что он успеет раньше, чем нас всех здесь перестреляют. Укрывшись за цистерной, мы как могли отстреливались, не позволяя никому приблизиться к себе, хоть и понимали, что надолго нас не хватит. Осознавая, что Висхожев сделает со мной, если поймает, я приготовила нож. Я была готова к смерти. Лучше уж так, чем пережить то, что пережила моя мать. «Чёрт, у него получилось! Старый засранец мог таки сделать это!» – вскричал Арман, счастливо смеясь и вскидывая руку в победном жесте. Внедорожник, за рулем которого восседал Джеймс, на всех парах нёсся в нашу сторону. Вздохнув с облегчением, я приготовилась к броску, чувствуя, как Хайсам, подхватив меня за предплечье, потащил вслед за собой. «Быстрее, быстрее, быстрее!» – кричал он, пытаясь прикрыть меня своим крепким телом. Втолкнув меня в машину прямо на ходу, Хайсам забрался следом на заднее сиденье, пока Арман вскарабкивался спереди. «Мужик, я уже отдал Богу душу!» – отстреливаясь в окно, эмоционально воскликнул он. «Почему нас не преследуют?» – оглядываясь назад, спросила я. «Неужели очередная ловушка?» – нахмурился Хайсам. «Старик, что за черт?» – очередной крик Армана, но уже наполненный паникой и страхом. «Что происходит?» – не выдержав напряжения, закричала я в ответ. Машина вильнула, занося нас в кювет и резко затормозив. Джеймс упал на руль, отчетливо противно запеликал сигнал, меня сковал ледяной ужас. Выскочив из машины, Арман, обогнув внедорожник, вытащил неподвижного Джеймса, пока я, словно статуя, сидела на месте, не в силах двинуться. «Надо выйти, куколка!» – словно издалека донесся голос Хайсама. Он буквально потащил меня вслед за собой из внедорожника. «Ну же, дыши, черт тебя побери, проклятый старик!» – рычал Арман, нависая над распростертым телом Джеймса, вновь и вновь делая ему массаж сердца, а в конце концов уже просто нанося удары прямо посередине его грудной клетки. «Решил стать мучеником? Вставай, я сказал!» Но Джеймс не вставал. Он не двигался, и лужа крови, что образовалась под ним, ясно давала понять, что он больше никогда не встанет. И не заговорит, как и не подскажет мне, что делать дальше. Не отчитает, называя неразумной девчонкой. Надсадный крик вырвался из груди, а проклятые слезы заволокли глаза от осознания того, что я натворила. Убила человека, ставшего мне близким и родным, который подобрался ко мне настолько близко, насколько я никому не позволяла подобраться. «Он умер! Арман, прекрати!» – вернул меня в реальность окрик Хайсама. «Он умер! Умер!» Он пытался оттащить Армана от трупа, а тот все еще порывался вернуть Джеймса к жизни. Прислонившись к машине, я пыталась осознать правду, но не могла. Казалось, это очередной страшный сон, от которого я по обыкновению должна пробудиться, оставив кошмар позади. Но не мог же Джеймс на самом деле умереть. Он же непобедим. Не мог он пасть от какой-то там пули. «Нам нужно уходить. Возьмите себя в руки, черт побери!» Разрываясь между мной и Арманом, прорычал Хайсам. «Нас могут преследовать, и если поймают, жертва Джеймса окажется напрасной». Я не слушала его, не могла. Находилась в какой-то прострации, полностью поглощенная своим горем и болью. «Нам нужно похоронить его», – сказал Арман охрипшим от окрика голосом. «Мы не можем бросить его здесь». Согласно кивнув, Хайсам направился к багажнику внедорожника, видимо, решив освободить там место для тела. Тело. Вот что осталось от Джеймса. Неужели всех, кого я в это втянула, ждет такой конец? Кто будет следующим? Арман или Хайсам? Сколько моих людей погибли сегодня? И все ради чего? Ради моей мести? Ведь я могла давным-давно покончить с Висхоживым, не затевая этих глупых игр. Но нет. Мне ведь нужна была изощренная месть, я хотела крови и зрелищ, и получила. Но это была кровь любимого и дорогого мне человека. Неужели грязная натура моего отца возобладала надо мной, как и его гордыня, погубившая всю нашу семью? Чем еще мне придется пожертвовать, прежде чем я пойму неправильность происходящего? «Эй, ну же, приди в себя!» – встряхнул меня Хайсам. Взглянув на землю, где еще недавно лежал бездыханный Джеймс, я увидела лишь лужу крови, его крови, пролитой из-за меня. Он ведь ушел из этого мира, риска и войны, а я вновь тянула его сюда. Он мог бы жить сейчас своей скучной жизнью, наслаждаясь пенсией, но вместо этого... «Хватит, не время для этого, куколка! Соберись, черт побери, нам нужно думать о том, что предпринять дальше!» Обхватив мое лицо ладонями, Хайсам встретился с моим потерянным взглядом. «Мы не можем вернуться в город, как не можем и доверять кому-либо. Кто-то сдал нас, и мы...» Его слова прервал звонок мобильного, заставив нас отвлечься. «Каково?» – нахмурился Хайсам, недоуменно глядя на экран мобильного, который он вытащил из кармана брюк. «Кто это?» – спросил Арман. «Висхожев». Взглянув на меня, Хайсам принял вызов, включив громкую связь. «Соболезную вашей утрате, трудно терять товарища. По такому поводу я даже не стал преследовать вас. В конце концов, вы ведь должны проводить его в последний путь». Сжав кулаки, я слушала этот насмешливый голос, чувствуя, как ненависть переполняет меня. «Должен признать, не ожидал такой прыти от девчонки. Я ошибся, прикончив твоих братьев первыми, посчитав их угрозой. Кто ж знал, что девка окажется сильнее?» Он узнал, кто я. Прикрыв глаза, я пыталась понять, каким образом, чем мы выдали себя. «Готов поспорить, ты сейчас гадаешь, как я узнал о твоем происхождении». Ублюдок всегда был умным. «Не стоило сверкать на меня своими глазищами. Твои глаза выдали тебя, Кристина, или, я должен сказать, Елизавета. Знаешь, я словно вернулся в ту ночь. Твоя мать смотрела на меня точь-в-точь, как ты на балу. Васильковый взгляд, полный ненависти. Ты смогла изменить свое лицо, но эти мамины глаза... Я вырву твое чертово сердце, ублюдок. Слышишь меня? Готовься к смерти!» Вырвав из рук Хайсама телефон, закричала я, не в силах сдержать своей ярости. «Похорони друга, малышка, и готовь могилы для моих людей, которые имели глупость предать меня». Швырнув трубку о землю, я заставила его замолчать. Ярость затмила горе, сжигая меня в своем пламени.